Глава 14. «А теперь повтори, что ты сказала», — обращаюсь я к темной. «Но не забудь оглянуться и посмотреть, где я сейчас нахожусь и чего от меня ожидают». Темная снова вздохнула и даже демонстративно закатила глаза. «Сандр, я тебе говорю, ты там нужен. Это будет эпично», — безапелляционно заявила она и топнула ножкой. «Ты понимаешь, что я сейчас занят?» — пытаясь достучаться до ее разума, который, кажется, снова заволокло безумием, но легким. «Сандр, пойми, ты нужен». Кстати, выглядела она смешно, как ребенок в детском магазине, который просит купить новую игрушку. «Такое нельзя пропустить. Но, пожалуйста, мы хотим это увидеть». Наверное, уже в 10-й раз она повторяла одно и то же, а я так и не знал, что ей ответить. За моей спиной буквально стояла вся Япония, которая ожидала легендарного похода. Были собраны телевизионщики, освещавшие это событие. По всему побережью разлома установлены дополнительные силы сдерживания на случай, если что-то пойдет не так. Возведены оборонные сооружения, стянуты лучшие истребители страны. Хотя, честно говоря, все японские истребители сейчас находились здесь, чтобы, если вдруг я передумаю, быть готовыми отправиться вместе со мной. Мои слова о том, что я могу закрыть подводные разломы, глубоко тронули сердца японцев, которые долгие годы мечтали об этом. И их можно понять. Твари, живущие под водой, это не те, что живут в Иркутском эпицентре. Тут ты не можешь точно предугадать, когда они появятся, с какой стороны нападут, сколько их будет и какой силы. Обычно это становится понятным уже тогда, когда наступает момент, который можно назвать слишком поздно. И вот пришел я. Красивый молодой барон, который смог убедить императора, что смогу закрыть эпицентр раз и навсегда. Правда, в итоге все пошло далеко не так, как я планировал изначально. Мы поговорили с императором, обсудили некоторые вопросы и подключили еще и Эмика. Как известно, когда в дело вступает женщина, то планы не просто переписываются, они терпят кардинальные изменения. В этот раз было все точно так же. И как откажешь, все-таки она будущая мать детей моего сына. В общем, план мы, конечно, утвердили, но насколько же сильно он изменился? Мне нужно будет вроде и закрыть эпицентр, но не навсегда. Если получится, то сделать так, чтобы он остался, но лишь на нескольких островах, откуда не смогут выходить твари. Мол, это хороший полигон не только для японской армии и истов, но и для будущих детей Ларика. А еще был финансовый вопрос. Япония нехилые деньги зарабатывала на относительно безопасных разломах. И вот их терять было бы расточительно. И тут я согласен. Сам у них покупаю немало ништяков, таких как магические жемчужины. Они, как родные, встраиваются в электронику, словно и были придуманы для такого. И вот, когда у нас практически все уже готово, а до наступления разлома осталось меньше 6 часов, появляется темная в невероятно возбужденном состоянии. Она твердит одно и то же, что мне срочно нужно в равномерную. Они нашли то, что точно меня заинтересует, отчего я сам приду в восторг. Это событие, которое сможет, если не на всю равномерную, то хотя бы половине сообщить о прибытии охотника и дать им понять, кто такой Сандр. И самое главное, темная, как ни крути, тоже женщина. А женщины сами по себе странные создания. Но вот это прям отличается, поэтому понять ее еще сложнее. Вот уже 40 минут мы спорим, и я даже не понимаю, ради чего. Я говорю ей, что никуда не пойду, а она мне твердит, что пойду. Такой шанс выпадает раз в 100 лет. Но конкретики никакой. Я ничего не вижу, не понимаю. Детали она не раскрывает, просто пытается убедить меня поверить ей на слово. Вот даже сейчас спокойно стою, никого не трогаю и вижу, как шевелится ее рот. Она до сих пор что-то говорит, делает это со всей душой, даже руками жестикулирует. Если бы это были старые времена, я бы заподозрил, что она хочет загнать меня в ловушку. Такое бывало, однако, в моей прошлой жизни. Но теперь, думаю, это маловероятно. В это я не могу поверить, ведь сейчас она здесь в ослабленном состоянии. Я тоже не в лучшей форме, хотя, должен признаться, в некоторых аспектах я стал сильнее, чем прежде. Некоторые каналы прокачаны очень даже успешно, и потенциал в других местах виден прямо-таки значительный. Перерождение, как бы смешно это ни звучало, еще ни одному охотнику не было во вред, кроме тех случаев, когда охотник умирал окончательно. Даже эта информация раньше была для меня закрыта, а теперь я знал ее благодаря нашей связи с кодексом. И вот тут у меня, кстати, возникает еще один вопрос. Насколько же много знает первый? Это все, однако, весело, но мне конкретно нужно было что-то решать, и делать это немедленно, ведь время уходило беспощадно. Несмотря на то, что я приглушил свой слух так, чтобы не слышать ее, темная не замолчала. Она была настолько поглощена своей попыткой убедить меня, что даже не заметила отключенного слуха, а я не скрывал этот факт. Я местами даже спиной к ней поворачивался и вслух размышлял о своем. Вот что значит полностью поглощенная своими мыслями женщина. И вот как мне поступить в этой ситуации? Хотя, с другой стороны, я уже прекрасно знал, что сделаю. Но не может обычное дело вывести темную из себя. Если она такая, то там и правда что-то уникальное. И мне, конечно же, хотелось принять в этом участие. Надеюсь, что они нашли хранилище для аватаров местных богов или хотя бы первородный источник, который не успели привязать к определенному миру. Земле еще один такой не помешал бы. Правда, это уже может в будущем многомерно вызвать проблемы. Никто не любит миры, в которых их больше одного, особенно если это слабые миры. Мое раздражение, которое выливалось на темную, было лишь последствием принятого решения. Я и правда хотел пойти и узнать, что же они там такого интересного нашли. Я должен получить ответ. Нет, я прекрасно знал. Равномерная — это не игрушка. К ней нужно готовиться, а не бегать туда-сюда, словно вышел в магазин за хлебом. Но я охотник. А охотникам свойственно врываться, уничтожать, а затем устраивать пир. Конечно, можно было бы наехать на темную или прямо сказать ей, что я не сдвинусь с этого места, пока не услышу конкретику. Но я же прекрасно понимаю, как это все работает. Кто такие боги, их характер, как устроен путь с ними и сотрудничество. А эта троица сейчас здорово меня выручает. Если им так хочется меня удивить, почему бы и нет? «Ладно, темная, не бухти, пойдем. Но портал открываешь ты», — хитро усмехнулся я, глядя на нее. «Сандер, в десятый, сотый, тысячный раз говорю тебе, мы нашли такое, что...» Она вдруг резко заткнулась, несколько раз моргнула, явно переваривая то, что я сказал, а затем довольно улыбнулась. «Без проблем, дорогой». И вот тут уже я насторожился. Я прекрасно знал, сколько стоит сил для этой троицы открыть портал, и раз она так быстро согласилась, то... «На что я, мать его, подписался только что?» Эх, осталось теперь мне понять, что сказать императору Японии, почему мой поход откладывается. А с другой стороны, если задуматься, то в таком деле день или два ожидания — это нормальное дело. Для любого нормального человека, которым, увы, я не являлся. Императорский дворец. Япония. Император Йосихото пребывал в смешанных чувствах. С одной стороны, легкое разочарование от того, что дело откладывается, а с другой — небывалое облегчение. Казалось бы, ничего такого не случилось. Галактионов сообщил ему, что планы слегка изменились, и ему срочно нужно отлучиться. Император не должен был вообще обращать внимание на эти слова, ведь Александр в своем праве поступать, как ему хочется. Однако ставки были слишком велики. Он, конечно же, еще сообщил, что обязательно вернется и закроет разлом. Тогда Исихота немного посидел, подумал и вдруг обрадовался. И это тоже его настораживало. Обычно он был очень сдержанным человеком, а тут его накрывали такие эмоции, словно ему снова было 20 лет. Причина этой радости была проста. Он просто не был готов к тому, что Александр придет с таким предложением, перевернет все с ног на голову, и начнется полный хаос. Закрыть эпицентр. Как же он буднично тогда это предложил, словно и не было всех этих попыток у его народа, словно это можно сделать по одному щелчку пальцами. Но кому-кому, а Александру он верил. Еще и Исихота понимал все риски. После каждого похода в эпицентр тот мстил и мстил жестоко. У них не было ни одного удачного похода. Эпицентр все еще существовал. Попыток было много, но после каждой неудачной попытки эпицентр выбрасывал огромное количество тварей из самых своих глубин, которые выходили на берег, сея разрушение и смерть. Чем больше урона им удавалось нанести эпицентру, тем мощнее был ответ. А зная Александра, можно было ожидать, что ответ окажется катастрофическим для всей страны. Нет. Исихота, конечно, не сомневался в Александре, но, будучи мудрым человеком, должен был предусмотреть и худший вариант. И вот тут возникал важный момент. Нужно было попросить хотя бы неделю-две на подготовку. Но ему было стыдно признаться, что империя еще не готова. Человек из другой страны пришел с помощью, о которой они мечтали. А они не могут моментально обеспечить оборону и все необходимое. Тогда чем же они занимались все эти годы? Если бы он хоть кому-то в своей империи рассказал об этом, то больше не смог бы посмотреть тому человеку в глаза. Казалось, быть готовыми ко всему — это не просто необходимость. Это жизненная позиция их страны. Со всех сторон их окружала вода. И если твари вдруг прорвутся, то жителям Японской империи не будет даже куда бежать. Почему же они тогда не готовы? Вопрос, на который он не мог дать ответ даже сам себе. Возможно, просто нельзя подготовиться к тому, что за короткие сроки, в случае неудачи, придется эвакуировать целую страну. Поэтому за то короткое время, которое им дал Александр, они работали, возводя фортификации с такой скоростью и мощью, что сами превзошли себя. Также подготавливались корабли, притом вообще все, на которых в случае чего будут вывозить людей. Однако их было также слишком мало. Времени катастрофически не хватало. «Видишь, отец, а ты переживал», — усмехнулась принцесса Эмика. «И правда», — задумчиво ответил император. «Осталось только надеяться, что Александр задержится хотя бы на неделю, а лучше еще на две». Дочь внезапно вывела его из тяжелых раздумий и смогла отвлечь. «Зная Александра, ему хватит и двух дней», — рассмеялась принцесса. «Мне сложно представить, что сможет надолго его задержать». Император вздохнул, прикинув, что он еще успевает запросить подмогу у союзников, например, у Российской империи. Несколько тысяч истов и корабли точно ему не помешают. Раньше он даже не осмелился бы произнести это вслух, а теперь вполне мог озвучить просьбу самой императрицы. Отношения в последнее время были крайне теплыми, как-никак, его дочь — жена Ларика, а тот, в свою очередь, сын Александра. Да и интересные совместные проекты, которые не в последнюю очередь были задуманы с самим Галактионовым, сейчас уже разрабатывались вовсю. Правда, Исихота плохо понимал, что вообще может произойти на планете, чтобы им понадобилось оружие такой мощности, какое они сейчас разрабатывали. Впрочем, переживать сейчас стоило совсем не об этом. Мысли о том, насколько мощным может быть ответ эпицентра в случае неудачи, не покидали его. И к своему ужасу он даже поймал себя на том, что если Александр вдруг передумает, он не сильно расстроится. Неизвестность пугала куда сильнее, чем все, что происходило сейчас. Однако в то же самое время он понимал, если эпицентр не закрыть, то он все равно придет к ним. И не факт, что они будут готовы лучше. Сказать, что я охренел, это, конечно, ничего не сказать. Богини действительно сумели меня удивить. Настолько, что я даже задумался, а не хотят ли они меня угробить? Или их вера в меня настолько велика? «Ну а как тебе, Сандер?» — заулыбалась Марана, а затем добавила. «Правда, мы молодцы?» Я лишь кивнул, глядя на то, что происходило перед моими глазами. А происходило, мягко говоря, нехилое действие. Турнир тысячелетнего легионера. Но, правда, не он сам, а его подобие. Есть такой многомерный турнир, который проводят раз в 100 лет. Место встречи очень сильных личностей. Там они сталкиваются в дуэльных боях, и самое интересное, что победитель может быть только один. Тот, кто дойдет до финала. Если учесть, что участников очень и очень много, а сам турнир может длиться около года, дойти до финала непросто. Ведь одно поражение — и ты выбыл. И вот сейчас я своими глазами видел монструозную арену, которая вмещала, навскидку, 30 миллионов зрителей. Но это сражение увидит куда больше людей. Здесь велись записи, съемки на особые артефакты, а бойцов собралось немало. И богини хотят, чтобы я в одиночку развалил все это место. Замечательно, правда? Но мое сердце трепетало от восторга, несмотря на то, что я понимал, это будет нелегко. Ведь это действительно было то, что я так долго искал. Они справились с моим заданием. Хроника держала все под своим контролем, и каждый, кто жил в равномерной, это прекрасно знал. А я, в свою очередь, хотел показать, что хроника больше не абсолютная сила. Она умудрилась разозлить тех, кого злить не стоило. Если прошлые события хроника еще могла скрыть, возможно, зачистив свидетелей, то если я правильно разыграю свою партию здесь и сейчас, скрыть это уже не получится. А я, пожалуй, справлюсь. Мы сейчас находились в таком пространстве, откуда все было прекрасно видно. Но только не нас. Вот только долго купол Пандора держать не сможет. А потому мне нужно сваливать и начинать действовать. Я, кстати, сейчас был даже зол слегка на темную. Сказала бы она мне раньше, что меня тут ждет, я хоть бы подготовился. Однако понимаю, что сюрприза тогда не получилось бы. Непонятно, злиться на них или благодарить. Но в любом случае отступать я не собираюсь. А на крайний случай охотникам перерождение не вредит. Зато смогу войти в историю, и пусть потом Мак или Дэн скажет, что у них история была круче. После того, что я здесь собираюсь сделать, они уже не смогут так сказать. «Ладно, дамы, я должен сказать вам спасибо за такой подарок. Он и правда просто потрясающий», — обратился я к богиням. «Я сейчас пойду. А то вижу, что вам уже тяжело держать это пространство. Так что вы идите домой». Троица от удивления открыла свои рты, уставившись на меня. «Ты шутишь?» — возмутилась темная. «Чтобы мы пропустили такое веселье? Да никогда!» «Темная, хоть и глупая, но права», — вмешалась Марана. «Здесь разлито столько божественных сил, что если ты испортишь это мероприятие, то это просто поразит всех». — мечтательно сказала она. — Мы просто не можем пропустить такое событие. Пандора лишь кивнула, но даже в ее глазах читалось, что она того же мнения. — Ну, как знаете, — пожимаю плечами. — Всего хорошего, — говорю им и делаю шаг, который переместит меня в этот город, где находится арена. — Пора повеселиться, — усмехаясь и направляясь ко входу на арену. Город Базанга. Турнир хронического воителя. Верховный бог Алкадур. Верховный бог Алкадур был невероятно горд собой. Сегодня день его триумфа. Наконец-то хроника пригласила его занять место Верховного бога. Он долго шел к этому статусу и наконец-то сделал это. А еще как бонус хроника направила его, как верховного бога, на главенство на турнире хронического воителя. Тяжело переоценить этот статус и уровень доверия, который у него теперь был. Обычно приглашают только самых верных и избранных. Все люди, которые здесь сейчас находятся и которые увидят этот турнир, поделятся с ним своей энергией, и его слава станет еще больше. Впрочем, с почитателями у него как-то и не было проблем. Если подумать, его знали практически повсюду, ведь он был богом честных сражений, точнее, дуэлей. Хотя честных — это громко сказано, ведь он считал, что честность определяет всего лишь победитель. И без лишнего хвастовства он может сказать, что каждую секунду о нем вспоминало очень большое количество людей. Алкадур все сделал для того, чтобы перед каждой дуэлью призывали его дух и просили проследить за честностью происходящего. Глупые люди думают, что он и вправду наблюдает за ними. Даже когда он был молодым и неопытным, не делал этого, а только отправлял своих слуг. Вот только они следили за передачей праны и энергии. Ведь нужно было все правильно настроить. Это была самая муторная часть в божественной ритуалистике. Несмотря на то, что он был богом такого высокого порядка и известности, по сравнению с этим турниром он был никем. Хотя сейчас о нем знали вообще все. А еще интересный момент, что он был невероятно силен. Но победители этих турниров, наверное, все же могли одолеть его. Это говорило многое об их силе. Хотя там участвовали простые смертные и разумные, и в большинстве своем это были люди. Люди, которые по силе были равны богам. За это он, конечно, их ненавидел, ведь считал, что хроника слишком щедра к ним. Нужно было давно ввести четкие ограничения по иерархии. Никакой человек никогда и ни при каких условиях не должен был и близко приближаться к порогу силы бога, даже самого слабого. Впрочем, у него был разработан некоторый концепт контроля силы через столбы, которые будут размещаться в каждом селении или городе, где будут жить люди или другие разумные. Осталось только еще больше выслужиться перед хроникой, и тогда он сможет лично предстать перед ней и обратиться со своим предложением. Если все получится, как он задумал, то тогда боги смогут выйти на совсем новый уровень, когда их безнаказанность станет тотальной. Сейчас, правда, тоже не так много опасностей, но все же они есть. Он собирался предаться этим мыслям еще немного, как делал это всегда, но вдруг стал серьезным. «Господин, началось!» — сказал его личный слуга, который был рядом с ним по левую руку. Над ареной зажегся сигил власти хроники, и Алкадур поспешил к своему месту, где должен был объявить о начале. Несмотря на весь свой статус, он торопился. Регламент строго прописывал, как должен действовать верховный бог-управитель на таком мероприятии. А, как известно, хроника ошибок не прощает. Именно по этой причине ему плевать было, что он любил не спешить, и на него сейчас все смотрели. Пусть смотрят. Хроника ведь тоже смотрит или будет смотреть. Заняв свое место, он начал распространять силу и мощь, чтобы каждый узрел его присутствие и обратил внимание, а затем воздействовал на свои связки, чтобы его было слышно на всю арену. «Я горд сегодня стоять на этом месте», — начал он именно с этих слов. «И несмотря на то, что стою перед простыми людьми, гордость не покидает мое естество. Ведь стою я здесь не по вашему зову. Меня пригласила хроника, и она заслуживает моей благодарности. Благодарю тебя, о великая, за оказанную честь!» Он натурально поклонился так низко, что дотронулся лбом до пола. И снова же ему было плевать на то, что подумают другие. Затем он выбросил невероятное количество энергии, которая прошла через 6 интегральных порталов над ареной и испарилась из этого пространства. Это была его дань хроники, плата без сожалений. Тот, кто не платит, может впасть в немилость. И будь ты хоть трижды богом, тебя будет ждать лишь один конец». Алкадор еще раз взглянул на людей на арене и скривился. Ему предстояло сделать то, что он терпеть не мог. Озарить их своим светом, своей силой. Но это было прописано в регламенте. Для этого действия он выделил минимальное количество энергии, ровно столько, сколько было указано, ни больше, ни меньше. Плевать он хотел, если кому-то не хватит. Люди должны приносить ему энергию, а не наоборот. Так он считал. И после сегодняшнего дня найдет себе подходящее место на далекой планете, где сможет отыграться на людях. Энергия распространялась на людей, и он даже не скрывал своего отвращения на лице. Грязные люди получали божественную энергию. Если бы у него была такая возможность, его вывернуло бы от омерзения. После этого он наконец-то может начать ритуал открытия и сразу же к нему перешел. «Своей силой, правдой и мощью, истинной хроникой объявляю турнир открытым!» Люди взревели от радости и эмоций. Они вели себя так, словно это и правда турнир для них. Хоть так и было сказано, но он считал, что хроника не могла такого допустить. Здесь явно был другой скрытый смысл. «Сейчас на эту арену выйдут трое победителей, которые однажды смогли дойти до конца. Приветствуйте же героев!» — крикнул он, давая понять людям, что дальше будет. Люди взревели еще сильнее. Земля на арене стала разъезжаться. Вытянулся огромный постамент, на котором стояли четыре фигуры. Он уже собрался пойти и сесть на свое место, как вдруг застыл от осознания неправильности. Регламент был нарушен, и он испугался. По-настоящему испугался. Ведь он здесь главный, а это не только почет, но и ответственность. В смысле четыре? Должно же быть три. Кровавый берсерк, некромант Асидора и кукловод. Воители, которые смогли дойти до конца. Три правителя, которые получили целые государства в награду за победу. «Почему фигур четыре?» — спросил он у помощника. Однако ответа не было. Тот стоял с магическим планшетом и дрожал. Тогда он лично решил разобраться, в чем дело, и отправиться на парапет, как вдруг произошло страшное. Вначале с него свалилась одна фигура, затем вторая, третья, и осталась стоять лишь одна. А затем этот человек скинул капюшон с головы, и все смогли узреть его совсем незнакомое лицо. «Ну что?» «Весело вам, да?» — вдруг сказал человек. «Веселитесь здесь во славу хроники?» Алкадур увидел, как внезапно задрожал и завибрировал сигил силы хроники. Такого проявления злости он еще никогда не видел. «Тогда я вас обрадую. Хроника открыла этот турнир, а кодекс закроет!» В следующий момент человек выпустил свою силу, и Алкадур понял, кто сейчас перед ним стоит.